и строит, и сеет, и жнет. Так что если есть у господина Куканя хоть капля совести, он повесится, узрев такие последствия своего преступления на собственном поясе. Такой великолепный и сложный организм, как армия генералиссимуса Вальштейна, нельзя распустить безнаказанно. К сожалению, наказание падет не на голову виновников этого бедствия, а постигнет миллионы невинных. Петр возразил, и, возражая, тягостно осознавал бесплодность своих слов, что все, столь красочно описанное герцогом, как последствия его ухода с театра войны, совершалось и ранее в полной и невыносимой мере. Тут он рассказал о мародерах, о висельниках, превосходно одетых и обутых, благодаря безупречной вальштейновской организации, которые изнасиловали и убили молодую пастушку после того, как убили и ограбили некоего мельника, а под конец перебили друг друга. Рассказ сей, однако, не произвел на Вальштейна никакого впечатления. Петр еще не закончил, как герцог уснул, хотя и опасался, что всю ночь глаз не сомкнет. На другой день, ближе к полудню, когда оба узника уже сильно страдали от голода и жажды, с момента ареста они сидели без еды и питья, раздалось длительное и разнообразное бряканье запоров. И в арестантскую вошел бодрый, низенький, толстенький, хорошо одетый господин. Его круглое, тщательно выбритое лицо так и сияло здоровьем и веселостью. Его губы, украшенные маленькими усиками и мушкой, складывались в приветливую улыбку и выдавали завзятого говоруна. Он представился мэром Регенсбурга и заявил, что не знает обоих господ, но так как не сомневается в их благородном происхождении, и так как они не провинились ни в чем серьезном, со стороны купца Циммермана было дерзкой нелепицей требовать возмещения убытков за сгоревший склад тряпок, ибо городские власти давно уже предписали ему убрать этот вонючий, вредный для здоровья горожан сарай. А главное, еще и по той причине, что нынче у нас великий праздник, он, мэр Регенсбурга, решил не заводить судебного дела на обоих провинившихся, а в тихости просто отпустить их на свободу. Начальник стражи проявил излишнее рвение, арестовав господ за такую безделицу. Ну да он, мэр, его за это как следует пропесочит. Типично для наших стражников. То, что на пятом бастионе убит и брошен в реку часовой, это им ничего. Зато когда два веселых господина забавлялись пусканием шутих, о, это совсем другое дело. Тут они вдруг до того бдительны, что всем чертям тошно. «А о каком празднике вы упомянули?» — осведомился герцог. «Что у нас сегодня за праздник?» Мэр засмеялся. «А вы не знаете?» «И правда, как вы могли знать, если сидите за решеткой с вечера? Да ведь мы избавились от этой вши, этой пиявки, от этого негодяя и мерзавца, от свинского пса Вальштейна. Император только что подписал его отставку. Весь город ликует, все как пьяные. Конец Вальштейну означает конец войне, господа». «Ну, я откланиваюсь. Приношу извинения, если наше гостеприимство оказалось не слишком комфортным. И очень рад. И счастья вам, и здоровья!» Город начала сотрясать праздничная пальба из пистолетов, мушкетов и пушек. Кто только мог, выбегал из дому, чтобы присоединиться к ликующим толпам, валящим по улицам. Кто только мог, орал славу императору за его великий, мудрый государственный акт, свидетельствующий о его величии и мощи, о силе его воли и о жаркой его любви к народу. Вальштейн, неузнанный, незамеченный, с трудом передвигался на больных ногах,